в глубине души твердо уверен в заштатности своей страны и своего народа. Будучи канадцем до мозга костей, я и мысли не допускал, что подобные чудеса могут происходить в Торонто с человеком, которого я вижу собственными глазами. Можно предположить, что по моему лицу гуляла скептическая улыбка. Но тут стоявший ко мне спиной сэр Джонер повернулся. «Я вижу на вашем лице недоверие», — сказал он, глядя прямо на меня. «Но ведь это правда. Если вы зайдете к нам как-нибудь вечером, я покажу вам одежду, одеяло и пищу, пожертвованные добрыми людьми по наущению Господа, чтобы мы могли вести его работу среди самых покинутых его детей». По залу пробежал шепоток. 2-3 мальчика захихикали. Директор обжег меня взглядом, а заключительные слова сэр Джонера были встречены бурей аплодисментов. Но мне было некогда задумываться о своем катастрофическом положении. Как только набожный благотворитель взглянул на меня, я узнал в нем бродягу, чье лицо когда-то выхватил из темноты фонарь моего отца. Я не стал долго тянуть и заявился в Лайфлайн тем же самым вечером. Миссия занимала часть первого этажа в пакгаузе, стоявшем прямо на берегу озера. Все здесь буквально кричало о бедности. За неимением занавесок окна были наполовину замазаны зеленой краской, а надпись на них «Миссия Лайфлайн. Входи» была накорябана в кривь и в кось. Обстановка внутри также не отличалась роскошью. Две масляные лампы, призванные на помощь тусклым электрическим плафонам, справлялись со своей задачей из рук вон плохо. На скамейках, сколоченных из горбылей и обрезков, сидели 4-5 бродяг и примерно столько же бедных, но вполне приличных почитателей сэр Джонера. Судя по всему, я попал на вечернюю службу. Сэр Джонер молился о самых разнообразных вещах, из которых я сейчас помню только новую суповую кастрюлю. Кроме того, он напомнил Богу, что дрова вот-вот кончатся. Разместив заказ, самое подходящее определение для этой молитвы, он заговорил с нами в той же легкой, бесхитростной манере, что и утром со школьниками. Только теперь я заметил в его левом ухе громоздкий, какие уже тогда были, наушник слухового аппарата и провод, тянущийся за воротник. Под встопорщенной спереди рубашкой угадывался большой угловатый предмет, наверняка микрофон с усилителем. Однако его ровный, приятный голос ничем не походил на неконтролируемое кряканье многих глуховатых людей. Я ожидал, что сэр Джонер постарается найти мне какое-нибудь применение в своей службе, ну, скажем, представить собравшимся как образованного скептика и насмешника, но ничего подобного не случилось. Поприветствовав меня степенным кивком, он начал рассказывать про то, как встретил однажды некоего матроса, известного безудержным богохульством, человека, оскорблявшего имя Господа, в любой своей фразе. Матрос не слушал никаких увещеваний, и сэр Джонер покинул его, скорбя о своем бессилии. Как-то раз сэр Джонер беседовал с некой старой женщиной, несказанно бедной, однако богатой духом Христовым. На прощание она вложила ему в ладонь цент, единственную монету, какая у нее была. Сэр Джонер купил на этот цент душеспасительную брошюру, рассеянно сунул ее в карман и проносил так несколько дней, пока снова не встретил того богохульника. По какому-то наитию он предложил брошюру богохульнику. Тот же принял ее со смехом и страшными ругательствами. Сэр Джонер напрочь забыл об этой истории, но через 2 месяца он встретил матроса еще раз совсем другим человеком. Бывший богохульник прочитал брошюру, пришел через нее к Христу и начал новую жизнь. Я знал, что будет дальше. Богохульник окажется сыном старушки, они разрыдаются после долгой разлуки и заживут дальше в полном благолепии. Однако сэр Джонер не пошел на такие крайности. Я терялся в догадках. Что тому причиной? Целомудренное самоограничение истинного художника или скудость творческого воображения? На закуску был исполнен без аккомпанемента один из самых популярных у евангелических сект гимнов. Такого кошмара мои уши не слышали уже много лет. Бросим веревку, кто-то спасение ждет. Бросим веревку, кто-то уходит на дно. Уныло тянули усталые, начисто лишенные слуха люди. После чего ждущие спасения отправились в соседнее помещение, служившее спальней. Спасатели разошлись по домам, и я остался с Джоэлом Сэдженером один на один.